Чебров был гениальным актером и мимом, иначе не могу его назвать. Магия его и яркий большой талант были исключительны. С ним вместе играли Федорова II, впоследствии заболевшая душевной болезнью, и Самуил Вермель, игравший Пьеро. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля. Ничто никогда не врезалось в мою память, как это покрывало. Ни Михаил Чехов в «Эрике IV», ни Барро в «Мольере», ни Цокконе в «Шекспире», ни Павлова в «Умирающем лебеде», ни Люба Велич в «Соломее». Когда Чебров и Федорова II танцевали польку во втором действии, а мертвый Пьеро появился на балкончике, Коломбина его не видит, но Орликин уже знает, что Пьеро тут, я впервые поняла и навсегда, что такое настоящий театр. И у меня еще и сейчас проходит по спине холод, когда я вспоминаю шнислеровскую пантомиму в исполнении этих трех актеров. Такой театр входит в кровь зрителя не метафорически, а буквально. Что-то делает с ним, меняет его, влияет на всю дальнейшую его жизнь и мысль, являясь ему как бы причастием. Второе воспоминание, постановка Вахтангова, менее сильно. Там было больше конкретного зрелища и меньше иррационального трепета. Между прочим, с Чубровым мы не раз сидели в трактире ЦУМ Патценхофе. Он был другом Белого, как в свое время и Скрябина. Более светскими местами были те берлинские кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались окруженные мошкарой цветные фонарики под зеленью берлинских улиц, чахлые деревья, чахлые девицы на углу Моцштрассе. Все мы, бессонные русские, иногда до утра бродили по этим улицам, где днем чинно ходят в школу чахлые немецкие дети, те, что родились в эпоху газовых атак на Западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом. Иногда в Праге Рдиле бывает художник Добужинский, с которым у меня завязываются дружеские отношения на 35 лет. Он относится к новой для меня категории людей, той, к которой я не так-то легко привыкаю. Я подпадаю под их очарование, но не могу любить то, что они делают. Он не художник для меня. Он только человек, собеседник, друг. Гершензон в кафе не ходит. Он раз зашел и так об этом рассказал. Ну, устал. Ну, жарко было. Ну, думаю, зайду в это ихнее кафе передохнуть. Зашел. Говорят, обедать надо. Тут ресторан. Я им объясняю, что обедаю я в пансионе Крампе, там, где живу с семьей, и никогда в ресторанах не обедаю. Они говорят, нельзя. Смотрю, опять кафе. Зашел. Говорят, только ликеры. Дайте стакан воды. Нельзя. Здесь вайнштубе. Никогда не был в вайнштубе. Не понимаю, кому нужны вайнштубе. Воды не дали. Опять вижу кафе. Вхожу, спрашиваю. «Вайнштубе это или не Вайнштубе?» «Не Вайнштубе, говорят. Это ресторан. Нет, это, говорят, кафе. Фу ты, черт, роскошь какая! Канделябры, люстры, ковры, лакеи во фраках, женщины. Понимаете, такое у них тут все. А воды выпить можно?» — спрашиваю. Удивляются. Сесть не предлагают. И вижу, несут мне стакан воды на подносе. «Сколько?» — говорю. Испугался, что денег не хватит. «Ничего, — говорят, — за воду не возьмем. Пейте, — говорят, — и уходите. Ауфидерзейн. И это вы в таких-то местах каждый вечер сидите?» Нина Петровская появилась у нас однажды днем в сопровождении сестры Нади. Надя была придурковатая, и я ее боялась. С темным в бородавках лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. Рената «Огненного ангела», Любовь Брюсова, подруга Белого — нет, не такой воображала я ее себе. Мне показалось, что и Ходасевич не ожидал увидеть ее такой. В глубоких черных ее глазах было что-то неуютное — немного жутковатая. Низким голосом она говорила о том, что написала ему письмо. Она никогда не называла Брюсова по имени. И теперь ждет, что он ответит ей и позовет ее в Москву. Вишни на ее шляпе колебались и шуршали, как прошлогодние листва. Она употребляла странные выражения, которые больше напоминали Бальмонта, чем Брюсова. «Несказанный», «двуликой», «шел на меня, как черная птица», о ком-то встреченном на Пассауэр-штрассе. Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее запах табака и водки. Однажды Ходасевич вернулся домой в ужасе. Он 3 часа просидел в обществе ее и Белого. Они сводили старые счеты. «Это было совершенно как в 1911 году», — говорил он. «Только оба были такие старые и страшные, что я едва не заплакал». Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: «И бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было, ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. Из этого один только коньяк был сейчас доступен. Но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать. Она приходила часто, сидела долго, пила и курила, и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил. Через несколько лет в Париже, после смерти сестры, она несколько дней прожила у нас в квартире на улице Ламблорди. С утра она, стараясь, чтобы я не заметила, уходила пить вино на угол площади Дюмениль, а потом обходила русских врачей, умоляя их прописать ей кодеин, который действовал на нее особым образом. В слабой степени заменял ей наркотики, к которым она себя приучила. Жизнь ее была трагической, с самого того дня, как она покинула Россию. Чем она жила в Риме во время Первой войны, никто ее не спрашивал. Вероятно, отчасти подаянием, если не хуже. Ночью она не могла спать. Ей нужно было еще и еще ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой, моей комнате. Я укладывала спать в его комнате на диване. Измученный разговорами, курением, одуревший от ее пьяных слез и кадеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня, замерзший, ночи центрального отопления не было, усталый, сам полубольной. Я старалась иногда заставить ее съесть что-нибудь, она почти ничего не ела, принять ванну, вымыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она уже ни на что не была способна. Однажды она ушла и не вернулась. Денег у нее не было, как, впрочем, и у нас в то время. Через неделю ее нашли мертвой в комнатушке общежития армии спасения. Она открыла газ. Это было 23 февраля 1928 года. В кафе «Ландграф», между тем, каждое воскресенье в 1922-23 годах собирался русский клуб. Он иногда назывался «Домом искусств». Там читали Эренбург, Муратов, Ходасевич, Ацуб, Рафалович, Шкловский, Пастернак, Лидин, профессор Ященко, Белый, Вышеславцев, Зайцев, я и многие другие. Просматривая записи Ходасевича 1922-23 годов, я вижу, что целыми днями, особенно вечерами, мы были на людях. 3 издательства были особенно деятельны в это время: «Эпоха» Сумского, «Геликон» Вишняка и издательство Гржебина. 27 октября 1922 года есть краткая запись о том, что Ходасевич заходил в «Дни» газету Керенского, которая тогда начинала выходить. 15 мая 1923 года отмечен днем приезда в Берлин Гершензона. 15 июня в Берлине был Лунц, которого его отец немедленно увез в Гамбург. А 6 августа мы оба были у Гершензона, где я впервые встретилась с Шестовым и навсегда соединила его образ с образом моего отца. Они необыкновенно были похожи. с 14 по 28 августа 1923 года мы жили в Прерове, о чем я уже упоминала, а 9 сентября, собственно, начался всеобщий разъезд, отъездом Зайцевых во Флоренцию. 1 ноября в последний раз был у нас Пастернак, а 4 мы с Ходасевичем выехали в Прагу. Моему знакомству с Горьким предшествовали две легенды, из которых каждая несла с собой образ человека, но не писателя. Человеком он был для меня, человеком остался. Его жизнь и смерть были и есть для меня жизнь и смерть человека, с которым под одной крышей я прожила 3 года, который увидела здоровым, больным, веселым, злым, в его слабости и его силе. Как писатель он никогда не занимал моих мыслей. Сначала я была погружена в Ибсена, Достоевского, Бодлера, Блока. Потом, уже живя у него, в Гоголя, Флобера, Шекспира, Гёте. Позже, расставшись с ним, я стала читать и любить Пруста, Лоренса, Кафку, Жида, Валери, наконец, Джойса, англичан и американцев. Как писателю Горькому не было места в моей жизни, да и сейчас нет. Но как человек он вошел в мой круг мыслей сквозь две легенды. Первую я услышала еще в детстве. Московский художественный театр привез в Петербург «На дне». Я увидела фотографию курносого парня в косоворотке. Был босиком, стал писателем. Вышел из народа. Знаменитый. С Львом Толстым на скамейке в саду снимался. В тюрьме сидел. Весь мир его слушает и читает, и смотрит на него. Пешком всю Россию прошел, и теперь книги пишет. Вторая легенда пришла ко мне через Ходасевича. Фоном ее была огромная квартира Горького на Кронверкском проспекте в Петербурге. Столько народу приходило туда ночевать, собственно, чай пить, но люди почему-то оставались там на многие годы. Столько народу там жило, пило, ело, отогревалось, укрывалось, что сломали стену и из 2 квартир сделали 1. В одной комнате жила баронесса Будберг, тогда еще Закревская Бенкендорф. В другой — случайный гость, зашедший на огонек. В третьей — племянница Ходасевича с мужем, художница. В четвертой — подруга художника Татлина, конструктивиста. В пятой гостил Герберт Уэллс, когда приезжал в Россию в 1920 году. В 6-й, наконец, жил сам Горький. А в 9-й или 10-й останавливался Ходасевич, когда наезжал из Москвы. Впоследствии великий князь Гаврил Константинович Романов с женой и собакой тоже находился тут же, в бывшей гостиной, не говоря уже о Андреевой, второй жене Горького, и время от времени появлявшейся Пешковой, первой жене его. Пролом стены особенно поразил меня. И неприятности, которые у Горького были с Зиновьевым, и закрытие «Новой жизни» газеты Горького в 1917-18 годах, и, наконец, его отъезд. Больной и сердитый на Зиновьева, на Ленина, на самого себя, он уехал за границу. И в квартире стало просторно и тихо. Меня интересовало, заделали ли пролом. Теперь Горький жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского моря. И все еще сердился, особенно жена Алексея Николаевича Толстого и газету «Накануне», с которой не хотел иметь ничего общего. Газета «Смена веховцев». Но Толстой, стучавший в то время на машинке свой роман «Аэлита», считал это блажью, и, встретив Ходасевича на Тауэнцинштрассе в Берлине, прямо сказал ему, взяв его за лацкан пиджака, на сей раз не переделанного Мишиного фрака, а перелицованного костюма присяжного поверенного Н. «Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что, собираетесь в Европе одеваться идейно? Идите к моему портному, счет велите послать накануне. Я и рубашки заказываю. Готовые скверно сидят». Писатель земли русской бедности не любил и умел жить в довольстве. Но Ходасевич к портному не пошел. Он в накануне сотрудничать не собирался. У Толстого в доме уже чувствовался скорый отъезд всего семейства в Россию. Поэтесса Крандиевская, его вторая жена, располневшая, беременная третьим сыном, первой от ее брака с Волькенштейном, жил тут же. Во всем согласная с мужем, писала стихи о своем страстном теле и каких-то несытых объятиях, слушая которые, я чувствовал себя неловко. Толстой был хороший рассказчик. Чувство юмора его было грубовато и примитивно, как и его писание. Но он умел самый факт сделать живым и интересным, хотя, слушая его, повествующего о визите к зубному врачу, рассказывающего еврейские или армянские анекдоты, рисующего картину, как два кобеля, он и Ходосевич, поехали в гости к третьему, Горькому, уже можно было предвидеть, до какой вульгарности опустится он в поздних своих романах. Детство Никиты он писал еще в других политических настроениях. Между детством и аэлитой лежит пропасть. Я с удивлением смотрела, как он стучит по ремингтону тут же в присутствии гостей в углу гостиной, не переписывает, а сочиняет свой роман, уже запроданный в госиздат. И по всему чувствовал, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы, и этого не скрывает. Ему надо было пережить бедствие, быть непосредственно вовлеченным во всероссийский катаклизм, чтобы ухитриться написать первый том «Хождение по мукам», вещь, выправленную по старым литературным рецептам. Когда он почувствовал себя невредимым, он покатился по наклонной плоскости. Я теперь сомневаюсь даже в том, был ли у него талант, соединение других элементов или части из них, или всех их в малой степени, искра, дисциплина, особливость, мера, вкус, ум, глаз, язык и способность к абстрагированию. Мы приехали в Ферингсдорф, к Горькому, 27 августа 1922 года. Ходосевич уже был там в начале июля, сейчас же по приезде в Германию. Не разрыв интеллигенции с народом, но разрыв между двумя частями интеллигенции казался мне всегда для русской культуры роковым. Разрыв между интеллигенцией и народом в России был гораздо слабее, чем во многих других странах. Он есть всюду, и в Швеции, и в Италии, и в Кении. Одни смотрят телевизор, другие в это время читают книги, третьи их пишут, четвертые заваливаются спать рано, потому что завтра надо встать с солнышком. Икс не пойдет смотреть оперетку, Игрек не пойдет смотреть драму Стринберга, Зет не пойдет ни на то, ни на другое, а будет дома писать собственную пьесу. А кто-то четвертый не слыхал о том, что в городе есть театр. Все это в порядке вещей. Но когда интеллигенция поделена надвое до основания, тогда исчезает самая надежда на что-то похожее на единую, цельную и неразрывную во времени духовную цивилизацию и национальный умственный прогресс, потому что нет ценностей, которые уважались бы всеми. Как бы марксистски не рассуждал современный француз, для него Валери всегда будет велик. Как бы абстрактно не писал американский художник Поллок, он будет велик для самого заядлого американского мещанина и прагматика. На дом, где жил Уайльд, через 50 лет после его смерти прибивают мраморную доску, одной рукой запрещают, другой рукой издают сочинения Лоуренса. 12-тональную музыку стараются протащить в государством субсидируемые концертные залы. И кто же? Английские, американские, немецкие чиновники. Так идет постепенно признание того, что коробило и ужасало людей четверть века тому назад, мещан, которые в то же время опора государства. Это посильная борьба западной интеллигенции через власть со своим национальным мещанством. У нас интеллигенция в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое. Одни любили Бланки, другие — Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли не любить, не уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или, вернее, Беранже в переводах Курочкина. А если вы любили Соловьева,